Лис рвется к сердцу этого существа, и как будто прорывает реальность. Он двигается все быстрее, вгрызается в этот шар, почти мгновенно поглощая его. В тот же момент раздается беззвучный крик-вой, и огромная тень волка распадается хлопьями совсем. Один из волчат всхлипывает и затихает. Я, теряя сознание, чувствую обжигающе бодрящую волну энергии, проходящую через все тело. Прихожу в себя уже в гостевом чуме, открываю глаза и поднимаюсь на локти. Тут же ко мне нагибается пожилая женщина из местных, мягко укладывает на лежанку и выходит из чума. Резко, как будто включаются звуки и цвета. Меня волной накрывает окружающим миром. Рядом появляется лис. «Привет, с возвращением. Ты себя до дна вычерпал, но мы победили», — отвечает на мой незаданный вопрос. «Опасности твоему ядру нет. Если бы мы не были в паре, то с такой нагрузкой ты бы перегорел. А так, я сработал предохранителем. А ты, скорее всего, подрастешь в силе, как и я. Я за этот бой, наверное, полдороги ко второму хвосту прошел. Это много. Я рад, но ничего не хочется говорить». Но вопрос вертится на языке. «Да не напрягайся, я тебя и так слышу», — говорит лис. «Этих существ вы называете демонами. Вообще, для среднего духа такие ребята один на один не представляют угрозы. Я пока до среднего не дотягиваю. А вот вместе с тобой мы, пожалуй, даже и посильнее будем. Правда, когда их стая, то это совсем другое. Такие любого невысшего на части порвут. В этом мире-то их вроде нет, а вот в мире духов они частые гости. Вроде как на охоту ходит. Станем сильнее, сходим поохотиться на таких охотников. Очень они полезные для развития. Пока-то я тебя не проведу даже с ключом. У меня вроде нет ключа», — развожу руками я. «Ну ты так буквально все не понимай. Камешек помнишь?» — я киваю. «Ну вот, веточки опять же, так что есть, но рано нам. Слушай, а кто это большой медведь? Вы все с придыханием так о нем говорите, что ты, что Степан, а мне непонятно». Решаю задать уже перезревший вопрос. «Ты зеленого медведя видел?» — спрашивает лис. «Да, такой до неба», — говорю. «Ну вот, когда шаман камлает, то там все, знаки, и этот знак его ранг показывает». Спокойно кивает лис. «До неба, значит, почти бог. Если бы касался туч, то без почти. Правда, небольшой такой бог, местный, но всем хватит, если что. Значит, получается, вспоминаю я, волк тебя сильнее был, он же выше и плотнее тебя был раз в 10. Ну и что?» — равнодушно говорит лис. «Не важно это. Главное, что в ритуальном поединке он проиграл, а потом я его съел. А что сильнее, так это и лучше, его больше и он вкуснее. Ты же почти в порядке. Через полдня, а может и раньше, почувствуешь себя хорошо. Ладно, я исчезаю, а к тебе пришли», — говорит лис и исчезает. Входит Степан. «Вижу, что он рад меня видеть. Давно я тут?» — спрашиваю. «Нет, Кирилл, тебя вчера после камлания принесли. Шаман сказал, что ты будешь в порядке, надо дать тебе возможность восстановиться. Он тебя лечил, так что, думаю, ты теперь здоровее, чем когда мы тут только появились», — улыбается егерь. «Я пришел помочь, если нужно, и проводить тебя к большому медведю. Он приглашает. Отказаться, я так понимаю, не получится», — смеюсь, вспоминая хутор. «Ну ты можешь, конечно», — поддерживает игру Степан, — «но лучше сходить, может, накормит». Входим к шаману. Сидит он там же, как и не уходил вовсе. Это просто-таки дает ощущение стабильности. Я улыбаюсь. Помощница усаживает нас у очага, дает уже знакомое варево и предлагает плошки с чем-то мясным. Некоторое время едим, потом наступает время поговорить. «Духи сказали, ваш поход удачным будет», — говорит шаман. «Что думаешь, Степа?» «Не знаю, как духи, а вы знаете, что я ходил в пятно», — хмуро говорит Степан, видимо, продолжая разговор. «И раза мне хватило. Вдвоем мы там не справимся. Втроем, Степа, втроем. Ты хоть и не видишь, но медвежонок хорошего духа нашел. Тот поможет». Шаман достает какую-то косточку с вырезанным рисунком, вешает на кожаный ремешок. «Вот, возьми, покорми его своей кровью. Это дом малого духа жизни. Он теперь твой. Будешь кормить, станет средним. А ты знаешь, что это значит?» Я смотрю на сильно обрадовавшегося Степана. Тот берет косточку и, надрезав руку, практически окунает ее в свою кровь. Я смотрю зрением духов и успеваю заметить зеленое свечение вокруг фигуры егеря. Перевожу взгляд на шамана и невольно застываю. Стена чума как бы раздвигается, и сам шаман одновременно сидит и посреди тайги, и тут, рядом. Вокруг фигуры шамана полыхает темно-зеленым огнем огромная фигура медведя. Обе фигуры улыбаются и с интересом смотрят на меня. «Да, вот так мы выглядим в реальности», — говорит действительно большой медведь. «А вот ты, смотрю, очень нужную способность от своего духа приобрел. Ты даже сам не понимаешь пока насколько, но будешь в городе, поймешь. Да и вижу, не слугу ты нашел, а побратима. Это хорошо, это правильно, значит я в тебе не ошибся. Да, давно таких как ты не встречал. Маги гордые больно, а зря. Забыли они, откуда их могущество. Давно никто зрение духов не получал. Все поделками своими пользуются. Ничего, ты встряхнешь их болото. Только не говори сразу никому. Подумай, что можно, а чего не стоит рассказывать. Степа тоже не узнает, он нас сейчас не слышит. Будете в пятне, смотри зрением духов все время. Я закрываю глаза, возвращаюсь в реальность. Степан только заканчивает привязку. Понимаю, что прошло пара секунд. Собирайтесь, завтра очень удачный день для выхода. Духи нашептали. Мы прощаемся и выходим. Ты чего довольный такой? Спрашиваю. Знаешь, что такое дух жизни для обычного человека? Говорит Степан. Хотя откуда бы? Понимаешь, дух жизни постепенно приводит к идеальному состоянию того, к кому привязан, и поддерживает его долго. Шаман сейчас подарил мне лет 50-70 жизни, и плата там не сложна. Магам эти духи без надобности, наверное, вы и так лет по 200 жить можете. А вот для нас это редкость. Вот только большой медведь такие дары делает редко. Может, кто еще делает, но я не слышал. Так что для меня это больше, чем любое сокровище. Да уж, с пониманием качаю головой, когда завтра выходим. Вообще, все уже собрано, так что до рассвета и пойдем, говорит Степан. Я разбужу, тут и расстаемся. На утро мы выходим еще до рассвета, и сразу Степан задает высокий темп. Так же, как и по дороге к шаману, нас часто провожают звери. Тропинки ложатся одна к одной, и совершенно не чувствуется усталости. Степан, а когда мы к пятну придем? Спрашиваю. Мы уже рядом. Отсюда до пятна, как мы его понимаем, часа два ходу. Я тут бывал, только в само пятно не ходил. Здесь мы поставим лагерь, сюда же и вернемся. Если повезет, то это место нам домом на пару дней станет, а может и позже им же будем пользоваться. Пока не буду загадывать. С этой стороны к пятну не ходит. Обычно в атаге со стороны Тобольска идут, а мы чуть ли не напротив. Конечно, так безопаснее. Здесь мы вряд ли на лихих людей наткнемся, но что здесь живет, и кого можем встретить, я не знаю. Мы разбиваем стоянку, готовим ужин и распределяем вахты. Степан берет себе утреннюю часть с середины ночи, потому после ужина сразу уходит в шалаш. Против ожидания, ночная вахта идет спокойно, только борюсь со сном. Не получается совсем ни подумать, ни повспоминать. На утро мы перекусываем и начинаем собираться. Степан тушит костер, закапывает тлеющие угли. Потом подвешивает большую часть еды на тонкую ветку и, оставив почти все переносимые вещи на стоянке, распределяет оружие. Мне достаются небольшой самострел и пяток стальных болтов сантиметров по 10, небольшая перевязь, на которую это все можно подвесить, и длинный узкий кинжал. Себе он наставляет рогатину и небольшой револьверный карабин. Основная наша задача, перед выходом напоминает Степан, посмотреть на пятно, кто там живет, и насколько мы себя там будем чувствовать безопасно. Остальное, как получится. Выходим мы рано. Часа через два я начинаю ощущать напряжение в воздухе. В какой-то момент Степан останавливается. Вот за тем оврагом, он указывает рукой, начинается пятно. Сразу за оврагом, темно-зеленый цвет тайги смещается к фиолетовому. Вроде знакомые очертания деревьев мешаются со странными крупными грязно-зелеными папоротниками с фиолетовым оттенком. Сосновая подложка леса резко сменяется жесткой травой того же цвета. Местами с деревьев свешиваются лианы дикого винограда. Немного пугающая, но красивая картина. Егерь достает из небольшого чехла странные железные очки. Это ж гоглы. Мысленно присвистываю я. Это что? Спрашиваю. Это очки артефакторов. Они так видят магические проявления, но ценой обзора. Вот охотники переделали немного. Фактически признался в контактах с ватажниками Степан, нам же объем не нужен, потому одно стекло обычное, второе артефактное. Ты пойдешь чуть сбоку, чтобы моя слепая зона была прикрыта. Я тебя предупрежу, если что, а ты меня. Степан, отдай померить, говорю. Хочу понять, на что внимание обращать. У нас же есть какое-то время, в очках, лес за оврагом сереет, и проступают редкие ломаные белые линии, пронизывающие деревья, землю и, похоже, уходящие куда-то вверх. Между ними метров 10-15 чистого пространства. При этом кажется, что высоко над деревьями висит туман, который это пятно и освещает. Важно в пятне не задевать эти линии. Охотники считают, серьезно говорит Степан, что основные ловушки как раз там, где линии ломаются и пересекаются. Искать новые закономерности желающих, как ты понимаешь, мало, поэтому пользуемся этими. К сожалению, мы чего-то не понимаем, и смертельные вещи бывают и не только в таких местах, поэтому и мрут ватажники. Так что если вдруг ты ощутишь опасность, сразу говори, за это ценят в таких отрядах одаренных. Вы как-то чувствуете опасность. Понятно, я возвращаю гоглы. Подожди еще некоторое время. Я вздыхаю и переключаюсь на зрение духов. И застываю на месте. Глава 5. И чуть не задыхаюсь от восторга. Грязно-фиолетовый цвет тайги в пятне резко сменяется нежно-зеленым, искрящимся, как у молодой зелени. Фиолетовые папоротники приобретают алые оттенки. Вижу, что пятно освещают лучи из молочного тумана, только это теперь не молочный туман, а переливающиеся различными цветами и меняющие очертания облака. Каждая капля росы в этих лучах сверкает невероятными цветами, а этих капель тут миллионы. В воздухе как бы стоит золотая взвесь, придавая даже воздуху волшебные оттенки. Создается ощущение, что я стою рядом с психоделическим мультиком про единорогов, настолько яркими и сочными стали цвета. Я возвращаюсь к нормальному зрению, переживая сенсорный шок. Степан, у нас проблема. Нужно остановиться на некоторое время. Решаю немного навести туман, просто на всякий случай. Те картинки, что мне передал мой дух, невероятны. И в очках я не вижу даже сотой доли этого. Поэтому я предлагаю пересечь овраг и остановиться где-то на границе, пока мы со спутником настроимся на взаимодействие. Иначе, я балласт. Конечно, временный лагерь около границы нам все равно нужен. Идем. Мы подходим к границе пятна. Хотя теперь хочется называть это место священной рощей, я улыбаюсь про себя. Лис аккуратно, как кошка пробует лапой воду, тянется на ту сторону. Я переключаю зрение. Вижу, как вокруг лапы лиса кружатся золотые искры, и по одной впитываются в него. Лис медленно входит за границу пятна. Так вот он какой, твой напарник, доносится от егеря. Красивый. Лис оборачивается и улыбается во всю пасть. Ты его теперь видишь? Спрашиваю. Да, вижу. Он разумный, смотрит так, как будто понимает, что я говорю. Удивляется егерь. У шамана все его животные, все-таки животные. Лис кивает головой и неспешно бежит осматривать поляну. Ну, как видишь, он тебя понимает. Улыбаюсь. Подождем пару минут. Лис вернулся и посмотрел на меня. Потом кивнул еще раз и скрылся в зарослях на другой стороне. Ловушек на поляне нет, вон в том кустарнике гриб. Он бьется молнией, лис его разрядил на себя, но он может снова бахнуть. Рассказываю Степану, как будто передаю информацию от спутника. Сажусь недалеко от входа на поляну. На кусте светятся ягоды, и что-то еще светится на земле, похожие на землянику вон на том краю. Около кустарника, с другой его стороны линия излома, так что углубляться не стоит. И такая же линия в середине зарослей земляники. Лис сказал, что это все безопасно, но тут сам смотри. Я посижу, привыкну и помогу. Говорю, единственное не понимаю, сейчас же весна, откуда ягоды? Егерь внимательно слушает. Знаешь, все что здесь мы видим, говорит Степан, надевая очки, со стороны Тобольска давно уже не встречается. Все собрали, а растет оно как-то медленно. А по поводу ягод, тут такое дело. Говорят, что в пятнах все время один сезон, чаще всего лето. Хотя, говорят, разные есть, но я не видел. Кстати, можно считать, что поход уже удался. Даже то, что есть на этой поляне, это очень дорого, редко и много. Вот вопрос у меня, я еще тогда хотел спросить, но как-то не к месту было. Пожимаю плечами, Степан, а почему все это редкость? Пятен ты говорил много появилось, вот видно, что ты память потерял, отвечает егерь, быстро выкапывая гриб. Это все знают, пятен появлялось много, да немного оставалось, и они все небольшие. Наше считается очень большим, но неудобно расположенным, да и шаманы не дают здесь магам задержаться. Оставили им вход в пару миль напротив Тобольска, а кто с других сторон идет, не возвращаются, уже и пытаться перестали, а в других местах – пятна, собственность родов одаренных. Если род владеет хотя бы малым пятном, то он один из великих, поэтому все вынесенное из пятен покупается родами или императором, и всего мало, таких же как наше пятно на территории Руси всего два, это и под бывшим Смоленском, но там такое лютое зверье из пятна лезет, что после разрушения города рядом цепь крепостей поставили, и родовичи, и простые одаренные после обучения обязаны там отслужить по году двум. Егерь под разговор, спор обирает куст, я поднимаюсь и иду к землянике, ты знаешь, лучше не собирай ягоды, если только поесть, я сам соберу, говорит, ты лучше по поляне пройдись, может что найдешь, только осторожнее, все-таки мы здесь гости. Ничего, лис говорит, что рядом даже мелких животных нет, точнее может и есть, но попрятались. Я набираю ладонь ягод и иду по поляне, замечаю взгляд егеря на горсть ягод, что-то не так, нормально все, вздыхает, просто вот в твоей горсти примерно на пяток золотых земляники, вот тоже вопрос, 5 золотых это много или мало, спрашиваю, 20 это, например, мое жалование за год примерно, или мастер-оружейник столько может заработать за пару месяцев. Но вообще, на 20 золотых можно не в столичном городе спокойно год прожить. Я смотрю на свою ладонь. Может, я сыплю к тебе? Удивленно говорю, а почему такая цена? Нет, не надо. Мы шаманские туиски с холодом и так заполним. А просто так набирать смысла нет. Они портятся как обычные ягоды. Он опять вздыхает. А дорого потому, что из них зелье здоровья делают. Одна ягода на порцию. А зелье меньше, чем за ползолотого не купишь. Раз в год принял. И не болеешь почти, и заживает все первое время как на собаке, так что лучше съешь, точно на пользу пойдет. Я следую совету егеря, ягоды необыкновенно вкусные, иду вокруг поляны, и меня отвлекает от разглядывания лис. Там в четверти часа отсюда, спит небольшой кабан, один, светится, может возьмем, только чур мое сердце, взволнованно предлагает, дорогу покажу, вы пройдете. Степан, говорю, лис нашел рядом небольшого светящегося кабана, что бы это ни было, одного, без семьи, предлагает взять, дорогу он проверил, я в общем тоже готов, только на сердце претендует, плохая примета делить неубитую добычу, качает головой егерь, но взять надо, раз сама идет, так, грибы и ягоды оставляем здесь, перед кабаном пусть твой напарник предупредит, тихо идем, первый выстрел твой, я встречаю рогатиной, ты добиваешь. Вроде должно получиться несложно. Пошли, только я пойду первый, на всякий случай. Хорошо, конечно, я тогда очки уберу, буду тебя страховать. И обращая внимание на предчувствие, смотрит на меня егерь. Охота это, конечно, хорошо, но не главное в этом походе. Я иду по волшебному для меня лесу и чувствую себя дома. Ощущение невероятное. Я каким-то образом понимаю, что в этом месте мне могут угрожать только если я сам нападу. И только в ответ, лес почти вслух говорит мне, что я ему понравился, и он хочет подружиться, что он первый раз видит разумного, с кем может общаться, и что он хочет играть. Улыбка сама наползает на лицо. Удивительно, я ощущаю лес не просто живым и разумным, но и совсем ребенком. Я остановился и спросил мысленно про кабана. В ответ получил отчетливую эмоцию, что это жизнь, если не нарушать порядок, то в охоте лес ничего плохого не видит, но напарника моего, тут возник образ егеря, только терпит, и только потому, что он со мной. Я обращаюсь к ядру и запускаю таких же бабочек, как и сестре в свое время. От леса приходит яркое чувство любопытства и какой-то радости. Ко мне же приходит образ поляны, на которой мы оставили ягоды, и осознание, что нужно посмотреть в центре, там для меня что-то есть. Неожиданно, громко думаю в сторону леса я. Но это не нужно, мне просто хорошо здесь. Приходит понимание, одобрение, но и настойчивое предложение посмотреть. Егерь ничего не говорит, молча стоит и ждет моих действий. Видимо, что-то понимает такое, чего не понимаю я. Из-за небольших зарослей выходит лис. Вон за теми деревьями поляна, кабан там, спит, говорит. Опасных мест лис не видит, тихо шепчу Степану. Места изломов далеко, на том, показываю, и на том конце поляны. Между ними не вижу ничего опасного. Хорошо, тогда ты тихо идешь, правее, показал егерь рукой, чтобы ветерок шел от зверя к тебе. Стреляешь не раньше, чем я его спровоцирую, и не дальше 20 шагов. Все, поскакали. Поначалу все идет именно так, как и задумывалось. Я приближаюсь на нужное расстояние, держа зверя на периферии зрения. Небольшой, примерно полутораметровый кабанчик, действительно в зрении духов светящийся как лампочка. Я на мгновение переключился. В обычном зрении кабанчик невзрачен. Серо-коричневая шерсть, небольшой рост, ничего не привлекает внимания. Переключаюсь обратно. Зверь спокойно лежит под деревом, скорее всего отдыхая после ночных поисков еды. Степан, видя, что я на позиции, дожидается сигнала и не сильно свистит, привлекая внимание кабана. Тот резко поднимает голову в сторону егеря, а для меня открывается идеальная точка выстрела. Выстрел попадает ровно туда, куда я целился, между ухом и глазом. Да и сложно было не попасть с такого расстояния. Только вот потом, все идет не по плану. Болт арбалета, с такого расстояния пробивающий железную пластину, абсолютно не вредит кабану. Голова мотается от удара. Кабан резко вскакивает и с места несется на Степана. Тот спокойно делает шаг в сторону и принимает животное на рогатину. Вот только кабану на это плевать. Рогатина, как и болт до этого, соскальзывает со шкуры зверя, а кабан проскакивает дальше. Метров через пять он резко разворачивается на месте. Степан отбрасывает рогатину и вскидывает ружье. Тут же выпрыгивает сбоку лис, с гололомающейся реальности на челюстях, и врезается в животное. Сам лис кабану не повреждает ничего, а вот аркан заставляет на секунду застыть. И этой секунды хватает Степану для выстрела с 5 метров. Егерь попадает в маленький глаз зверя, останавливая его уже насовсем. Животное заваливается на бок, громко в последний раз вздохнув. Степан медленно обходит животное и, подойдя с стороны задних ног, проверяет его состояние. Убедившись в его смерти, он наклоняется и удивленно присвистывает. «Ты смотри, у него шерсть железная, или просто похоже?» Я подхожу ближе. Кабан продолжает светиться весь, только слабее, но особенно выделяется область сердца. «Будем свежевать здесь?» – спрашиваю. «Нет, его надо бы отнести целиком к шаману. Такое редко из пятна приносит, все больше мелких зверьков. Вдвоем мы справимся. Только сердце стоит отдать твоему лису сразу». Он с трудом надрезает шкуру и достает сердце. Я беру его в руки и чуть не роняю, так как оно медленно бьется. Лис подходит и аккуратно касается сердца кабана. Сердце вспыхивает маленькой лампочкой и рассыпается темными хлопьями. Свет же как бы впитывается в фигуру лиса. «Благодарю», — говорит спутник, — «я как чувствовал, что с тобой расти буду очень быстро. Мне для проявления второго хвоста осталось совсем немного. Ну, поздравляю, наверное», — говорю. «Правда, сомневаюсь, что такие охоты будут часто». «Поздравляешь правильно», — улыбается напарник. «Духи медленно взрослеют. Мы особо времени не понимаем, вот и растем. Когда что-то меняется, мы едим, например, или нас едят. А вот вместе с тобой у меня много полезного появилось. Но, я чувствую, что я тебе тоже много дам. Только надо чуть подождать. Предлагаю уходить», — говорит Степан. «Я кабана подвязал к рогатине. Вообще, так делать не надо, все-таки оружие, но как временное решение пойдет. Мы вместе поднимаем переноску на плечи и идем в сторону временного лагеря. Так, на обед будет волшебная кабанятина», — улыбается егерь. Сразу как дошли до поляны. «Никогда такой не пробовал, и вряд ли попробую. Тут дикий чеснок я видел, так что будет точно вкусно. Только давай кабана на границе пятна от крови освободим, неспокойно мне что-то». Мы переходим видимую границу пятна, и егерь подвешивает кабана, чтобы слить кровь. Выливает остатки воды из основного меха в малую флягу, и скоро делает небольшую воронку. Ставит это все под кабана и надрезает артерии, чтобы спустить кровь. «Поедим в сухомятку. Воды у нас в обрез, но уж очень не хочу оставлять кровь во враге. Наверняка тоже чего-то стоит, а до стойбища нам недалеко. Сходи, поищи хворост. Нам немного надо. Я пока место под огонь приготовлю». Егерь очень аккуратно снимает кусок дерна, в стороне от деревьев выкапывает ямку, в которой планируется костер. «Я приношу хворост», предупреждаю Степана и возвращаюсь на поляну волшебного леса. В центре поляны лежит большой странный орех, примерно с мой кулак. Я забираю его, и тут же приходит понимание, что его можно посадить не сразу. Этот орех может лежать веками, но посадить стоит. Это как бы просьба от леса. Я мысленно соглашаюсь. Когда пойму, что и где у меня в планах, вот тогда и посажу там, где буду жить, и в ответ ловлю эмоции удовольства. Этот вариант отлично устраивает Лес. Наш странный разговор прерывает спутник. Я пробежался здесь. На расстоянии минут 15 никого вам опасного нет. Но мне совсем неспокойно. Немного нервно, говорит Лис. В воздухе какое-то напряжение висит. Может, пойдете? Не получится. Степу закоротило на волшебной кабанятине. С учетом, что крупных животных из пятна не приносит, то я его даже понимаю, хотя сам бы, конечно, побыстрее вернулся. Я тоже себя немного странно чувствую, но думаю, полчаса погоды не сделают, ведь ничего крупного рядом нет, а от мелкого мы отобьемся. Раз у нас немного времени есть, про себя не расскажешь, да особо нечего. Я пока лисом был, жил где-то в снегах. Лесов у нас мало было, в основном, как у тебя в памяти, тундра. Почему я стал духом, не знаю, но если взять твое желание все объяснять, то могу предположить, что в момент смерти я был наиболее лисом из многих. Вот и стал духом, рассказывает лис. Потом у меня памяти нет, но есть понимание развития. Сейчас у меня один хвост, и почти получившееся понимание второго. Хвосты у лис, показатели силы. Это я почему-то помню. Вроде, когда второй смогу проявить, что-то из магических умений получу, когда третий – разум, а это уже уровень среднего духа. Четвертый – не знаю, но знаю, что если вдруг дойду до пятого, то смогу оборачиваться. Кем, правда, непонятно, но, думаю, человеком. Что там дальше, не знаю. Но пока я с тобой, я точно в выигрыше. Вы же люди в развитии не ограничены, и мне от этого перепадает. А чем больше я вырасту, тем больше буду полезен тебе. Это важно, кстати. Слушай, а как ты смог запустить аркан частями? Я видел, что когда ты атаковал кабана, ты запустил излом реальности только вокруг челюсти. Спрашиваю, о, это, как ты называешь, чит. Я же твоим разумом пользуюсь, и твои воспоминания об аркане совсем свежие. А после ритуала мы постепенно становились одним целым. Я сейчас знаю все, что знаешь ты, хихикает лис, а еще духи лучше приспособлены для магии. И времени у меня вагон, я ж не сплю. Вот и получается, что пользоваться могу твоими техниками более точно. Отлично, а придумывать что-то новое сможешь? Скажем, я пофантазирую, а ты проверишь, всяко тебе не повредит, раз так точно пользоваться можешь. Радостно потираю ручки я. Халява, как много в этом для русского человека. Эй, притормози, тут же обламывает меня лис. Я не могу придумывать новое, творчество это человеческое. Духи не могут, мы попросту не понимаем, как сделать то, чего на свете не бывает. А вы, человеки, это регулярно делаете. Хотя вот второе, проверить, то что ты придумаешь, эта идея, обязательно проверим. Тебя зовут, а я пробегусь еще. Я оборачиваюсь. Степан зовет к обеду. Так как зрение не выключал, вижу, что мясо, несмотря на прожарку, все равно светится, но свет пульсирующий, в отличие от свежего кабана. И с каждым тактом, свет по чуть-чуть убывает. Так что думаю, егерь прав в желании побыстрее съесть кабанятины. Кроме вкусного мяса, особых изменений я не чувствую, но посмотрим. После обеда, мы быстро собираем лагерь. Егерь, собирая тушу кабана, вешает на нее свою курительную трубку. Зачем? Спрашиваю. Это странно. Трубка артефакт, хмыкает Степан. Она запах на пару сажений вокруг уничтожает. Крови мы много пустили, так что если запах не отбить, мы до стойбища не дойдем. Он нагибается, чтобы поправить переноску на кабане, и как раз этот момент выбирает небольшая рысь, чтобы упасть из ниоткуда на плечи егерю. Она резко рвет шею Степана и отскакивает в сторону, видимо для атаки на меня. Егерь падает, как в замедленной съемке. Капли крови как бы замирают в воздухе. Я медленно поднимаю руки и запускаю аркан с обоих рук. Сбоку также медленно летит в атаке лис. Глава 6. Конус легко проходит через шею замершей рыси. Сбоку в нее влетает лис с искажениями воздуха вокруг челюсти. Голова отделяется и медленно падает. Тело же животного заваливается в другую сторону. Я успеваю это заметить, пока двигаюсь через кисель, в который превратился воздух. Все замирает на эти огромные пару секунд. И, снова, как бы наверстывая, резко ускоряется. Метнувшись к Степану, я быстро срываю армейский амулет. Шея егеря представляет из себя жуткую рану. Кровь толчками выходит из порванных артерий, и неестественное положение головы говорит о том, что счет идет на секунды. При этом егерь еще жив, но уже без сознания. Вокруг шеи светится зеленым облачком, видимо, дух жизни. Похоже, только из-за него Степан еще дышит. Я прикладываю амулет к телу егеря, не зная, что еще делать, но за меня все уже сделали военные. Тело Степана покрывает золотистая сетка, потом разворачивается какой-то круг с надписями внутри. Зеленое облачко резко сворачивается само в себя и формирует зеленые сосуды и мышцы на месте вырванных. Кровь резко прекращает идти наружу. Становится видно, как она идет теперь там. В то же время, с огромной скоростью эти мышцы начинают обрастать обычными мышцами, и также быстро рана закрывается новой кожей. Буквально через пару минут схватки напоминает лишь неровный шрам и лужа крови рядом с головой. Тяжело дыша, я наблюдаю и запоминаю все, что происходит. Егерь на глазах высыхает. Видно, что на залечивание раны идут все доступные резервы организма. Амулет выгребает все, до чего может дотянуться, а дух жизни помогает ему в этом. Я поднимаюсь и подхожу к кошке. В зрении духов она светится даже сильнее кабана. Переключаюсь и вижу, что даже мертвым, тело кошки постоянно пытается исчезнуть, а голову обычным зрением я вообще уже не замечаю. Лис, видимо чувствуя некоторую вину, нарезает круги вокруг места битвы, охраняя. Ну не видел я ее, точнее, сейчас понимаю, что видел, но не обращал внимания. Винится он. Каким-то образом, эта стервь давала понять, что она не важная часть пейзажа. Я тоже не видел, а зрение не выключал с утра, говорю. Так что, нужно теперь учитывать и такие вещи. Что произошло? Раздается голос Степы. Фух, тяжело выдыхаю я. Тебя убила вот эта рысь. Потом мы с Лисом, похоже, убили ее. Вокруг твоей шеи было зеленое облако. Я надел на тебя амулет. Потом все заросло, и ты проснулся лет на 10 помолодевший. Немного сумбурно, не то слово. Давай пообстоятельнее. Поднимается на ноги егерь. Для мертвеца-то я чувствую себя отлично. Только есть очень хочется, даже скорее жрать. Я пересказываю Степану, что видел. Егерь, тем временем, перемещается ближе к брошенным пожиткам. Развязывает узел и начинает пластать запасенный пожаренный кусок кабана. Присоединяйся, если хочешь. Жуя, говорит, сил нет терпеть. Присоединяюсь, и минут 20 сосредоточенно жрем. Даже непонятно, откуда место взялось. У егеря то нормально, он с того света вернулся, а я вроде только что ел. Кусок заканчивается, и начинаем собираться снова. Интересная история. Хорошо, что короткая. Понятное дело, зеленое облако – это дух жизни, который мне большой медведь дал. Но, так как дух малый, то ничего он бы не сделал без амулета. Амулет дал цель и основу, а дух не сплоховал. Сам же амулет так быстро бы не сработал. Часа два, да, но не пару минут. Так что без духа амулет просто не успел бы меня спасти. Думаю, большой медведь знал, или предполагал что-то такое. Продолжая собирать разбросанные вещи, говорит Степан. Смотри, все мы утянуть не сможем. Рысь невкусная совсем, так что к стойбищу попрем кабана. Шкуру я сейчас сниму. Потом рядом пройдусь быстро. Надо же понимать, откуда она напала. А ты спроси у своего спутника, что еще стоит взять. Я смотрю на тело рыси и понимаю, что надо брать все. Она светится всем телом. А с учетом редкости подобной добычи из пятна, то как бы не только эта рысь сможет обеспечить обучение. Слушай, я приподнял тело, в ней килограммов 20. Может, оставим по максимуму здесь все, что можно потом купить, и ходу. Без остановки, хм. Чудно говоришь, на французский манер. Это чуть больше пуда получается. Задумался. Да кабан пуда 3. Не, не унесем. Но ты прав. Рысь бросать не стоит. Удача отвернется. Думаю, тогда по старинке. Сооружаем волокуши. Если на стоянку основную не заходить, то к поздней ночи, а может к утру дойдем, если с остановками. К нам гости, говорит Лис. Пару минут. Идут шаманскими тропами. Сообщаю это Степану. Тот присаживается ждать. Я вопросительно смотрю на него. Все равно, без позволения большого медведя никто здесь не появится, говорит. Так что сидим, ждем. Заросли раздвигаются, и к оврагу выходит пожилой помощник шамана с егерской лошадкой. И это сразу решает проблему передвижения. Степан с вопросом кивает на поляну, но помощник отрицательно мотает головой. Вздохнув, егерь начинает грузиться. Что это было, спрашиваю про пантомиму. Да хотел все ягоды обобрать. Вряд ли я еще сюда попаду. Но, как видишь, нельзя. Путь до стойбища в этот раз пролетает почти незаметно. Может, это потому, что нас сопровождает человек, а может, просто есть над чем подумать. До чумов мы добираемся чуть ли не к закату. К шаману мы не попадаем, а добычу помощники забирают сразу. Нам же показывают ждать. Я засыпаю, только голова касается лежанки, и никакие проблемы меня в этот момент не интересуют. Сплю я почти до полудня. Просыпаюсь от легкого прикосновения давешней женщины. Жестом она показывает на шаманское жилье. Я киваю и иду собираться. Войдя в шаманский чум, я невольно улыбаюсь. Шаман сидит на том же месте, в той же позе. Просто образец постоянства. Меня сажают на то же место. Чум немного отличается перевязанной кучкой шкур рядом с выходом. Заходит Степан, до отвращения довольный и помолодевший. «Урок свой понял?» – спрашивает шаман. «Жадность убивает», – вздыхает егерь. «Если бы мы сразу бы ушли, то рысь бы не напала. Она и так, судя по следам, полдня просидела не решаясь. И благодарю тебя за дом духа. Без него я там бы и остался. Только не понимаю, почему я так помолодел. Это ж годы занимает, как говорят». Шаман кивает. «Все так, у духа сил было много, теперь нет, теперь ты его корми долго. У амулета твоего армейского образец ведь ты был, только моложе, да». «Ну вот», теряет интерес к этой теме шаман. «Степа свой урок и свою плату получил. Выжил, молодец, теперь ты». «Я немного напрягаюсь». «Успокойся, медвежонок», улыбается. «Ты кругом молодец, везде все правильно сделал. Будет у меня к тебе дело в городе». Заходит все та же женщина с самоваром. На низком столике стоит уже какое-то мясо, ягоды, почти нет хлеба. Помощница разливает все тот же странный чай и уходит. Там шаман показывает на кучу, снятая шкура кабана, рыси, их кровь, мясо и печень в холодных туисках. «Черепа я забрал. Вам они ни к чему, а мне духи сильные». Вместо черепов помощники положили свои поделки в Тобольск на продажу. «Степа, бумаги на медвежонка сделай, как и собирались. Будет нужна ему помощь, поможешь, как племяннику. Все, ты иди, готовь к выходу лошадку свою. Вы пойдете сразу, тропы до города я вам открою. Считай, полдня в дороге. Пойдете без остановки, еду бери ту, что пожевать на ходу». «Конечно», кивает, так и собирался. Степан выходит. Мы сидим, молчим. В городе кто-то пытался пробить дорогу демонам. Волки те, местные. В Тобольске тебе нужно найти кто, и дать мне знать. Можешь спутника своего прислать, или со Степой передать. Сам не лезь, ты и так для нас много сделал. Покажи, что ты через силу можешь. Я запускаю аркан вокруг рук, щит и конус с одной руки. И еще раз у меня получилась волна, которая перемешивает все, на какую-то глубину. Она очень странное оружие. Получилось на сильных переживаниях, сознательно пока не могу запускать. Вот вроде и все. Ну, наверное, потому, что это и не оружие, хмыкает шаман. Это как ложкой шишки сбивать. Вроде можно, но все какая-то ерунда получается. Про твой аркан я где-то слышал. Что-то из столицы, из Новгорода. Думаю, тебе его показывать нельзя. Не зря ты тут оказался. А что делать? Я больше ничего не замечал за собой, удивляюсь. Вот про это сейчас будем думать. Позови своего спутника. Только думаю позвать. Из-за спины выходит лис и садится рядом. Шаман достает из небольшого ящичка сердце, чуть меньше того, что было у кабана. Я смотрю на него другим зрением. Сердце мало того, что медленно бьется, так оно еще светится как бы не сильнее, чем кабанье. «Дай его своему лису», передает мне сердце. Я протягиваю его лису, тот также аккуратно касается сердца носом. Свет сердца как будто впитывается в призрачную фигуру защитника, а само оно также распадается хлопьями. Внезапно, лис покрывается инеем и по его фигуре начинают пробегать полупрозрачные полосы, как помехи на телевизоре. Внутри меня будто взрывается что-то, и по всему телу проходит болезненно холодная волна. Вокруг наших фигур выпадает снег, а лис оказывается с двумя хвостами. Холод и иллюзии. «Интересно», — доносится издалека голос большого медведя. «Неожиданно, но очень полезно. Кирилл, попробуй обратиться к себе, так же, когда ты запускаешь арканы. Только помни о новых ощущениях. Имя резко возвращает меня в реальность, и я следую совету шамана». Вокруг рук начинает резко холодать и выпадает мелкий снег. «Ну вот, есть чего показать в гимназии, веселится шаман, а ты переживал. Холод ты покажешь, техникам магов там тебя и научат. А вот иллюзии родовую лучше не показывай. Родовую опасно, а иллюзии тебе могут и жизнь спасти. Больно неспокойная она у тебя будет. Будешь в городе, от школьного жилья откажись. Сними домик. Денег от поделок и того, что вы со Степой собрали, много больше, чем надо будет. В прислугу найми местную, как бы тебя ни уговаривали. Я им дам знать, придут, они твоей тайны не сболтнут, а пришлым веры немного. Дома ищи свою магию. Маги забыли корни, а у тебя есть зрение духов. Давно-давно новые маги его магическим называли, но потеряли, да, погнались за простотой. Они даже духов не видят, хотя знают, что те есть. Про зрение тоже не говори, мы их учить не будем, а ты в опасности будешь. А это неправильно, нехорошо. А тропы научите открывать, немного наглею я. Тебе без надобности, смеется шаман, они только в лесу работают. Нужно лес знать, с ним дружить, хотя у тебя может и получиться. Приходи зимой, покажу, в лесу потише, проще понять, но говорить сам будешь. Да, еще, вот тебе косточки. Протягивает мне штук 10 тонких белых полосочек. Ломаешь одну, и полчаса на тебя внимание люди не обращают. Звери не все, но если будешь без запаха, то и звери. Это из рыси получились поделки. Ученики ночью баловались. А пока иди, дорога дальняя. Помощник зайдет за тобой, и я ухожу. Помощник заходит скоро, я только и успеваю собраться. Махнув рукой, он приглашает за собой. Я иду к выходу со стойбища, к уже ждущему егерю. Дорога особо не отличалась от предыдущей. Только в отличие от возвращения из пятна, в этот раз я отдохнул и держу зрение постоянно. И, наверное, не зря. Я вижу, как лес, видимо, в ответ на просьбу сопровождающего, как бы выпускает аркой тонкие корни, которые не видны обычным зрением, и внутри такой получившейся трубы пространство как бы сжимается, как гармошка. Делаю шаг в этот получившийся тоннель. Если не выключать зрение, захватывает дух. Ощущение американских горок из прошлой жизни. Перехожу на обычное зрение, и ощущение пропадает. Обычные тропинки. Так я развлекаюсь некоторое время, и замечаю, на границе чувствительности какой-то интерес, направленный на меня. Пытаюсь зацепить это и понимаю, что это тоже лес. Он просто смотрит на меня, но хор голосов невероятно подавляет. Я сбиваюсь с шага, и перестаю пытаться разобраться самостоятельно. Понимаю, что говорил шаман про услышишь. Это надо переживать под наблюдением. Думаю, в ответ приходит эмоция сожаления и ожидания на грани чувствительности. Вернусь еще, думаю, в сторону леса и заканчиваю эти игры. Со Степаном на коротких стоянках проговариваем наши планы на первые дни в Тобольске. Смотри, говорит егерь, у меня в городе есть товарищ. Мы с ним служили вместе. Он по купеческой линии пошел после службы. Я же просто перешел туда, где был нужен. На первые дни остановимся у него. Если с деньгами у нас что не сложится, то амулет я как раз ему предлагаю продать. Он расскажет, что и где в городе, и снять поможет то, что ты хочешь. Доверять ему можно, но не полностью. Все-таки купец впрямую не продаст и не обманет, товарищ же, но лихву снять если сможет, снимет обязательно. Потом я сдам нашу добычу. Буду таскать по частям. «Больно дорогая получается, а ували охрана, там и бумаги тебе сделаем, с этим тоже он помочь сможет. Как обустроишься, пойдем в гимназию, прием там круглый год, так что спешим не спеша. Потом я на заимку обратно, если что, обращайся к моему товарищу, он провожатого даст. К Тобольску подходим ближе к вечеру, Степан в город сразу не идет, мы прощаемся с провожатым и идем в сторону то ли пригорода, то ли деревеньки, на берегу Иртыша. Мы идем к добротному строению, вроде того, где я ночевал у Степана. Этот двор резко отличается от рядом стоящих почти бараков некоторой основательностью и размерами. Степан уверенно стучит в огромные ворота. «Я те постучу», — доносится скандальный какой-то голос. «Сейчас так постучу, что стуколки отвалится. Не блажи, Семеныч, гости», — уверенно бухает егерь. «Или не признаешь, батюшки, свет наш Степан Игоревич, забухали запоры». Сейчас Валентину Павловичу доложу, вот он рад будет. Ворота открылись, и небольшой суетливый мужичок взял поводья лошадки. Проходите, гости дорогие, ты Степан Игоревич не один, смотрю, спрашивает, Машка, Ваську зови и сама под сюда. Да, племяш это мой, сюда учиться приехал, говорит егерь. Вот, Мария проводит, ну ты Степан Игоревич знаешь, а я побегу хозяину доложусь. Убегает мужичок. С другой стороны двора замечаю в тени охранника. Тот спокойно уходит в небольшую башенку. Серьезно тут все, думаю. Нескладный подросток забирает лошадку. Добро пожаловать, Степан Игоревич, говорит грудным голосом барышня. Пойдемте в гостевую. С дороги устали, верно? Вечерять мы еще не садились. Валентин Павлович очень рад будет. Тут резко открываются тяжелые двери в дом, и оттуда почти выбегает огромный черноволосый мужик, и бросается обнимать Степана. «Степа, давно тебя не было, давай заходи, о делах потом, представь, кого привел», гулко басит он. «Слышал, племяш, это Светкин, что ли?» «Так и есть, Валь, Светкин, у него магическая сила обнаружилась, и они его ко мне отправили». Почти задыхается в объятиях Степан. «Да, помню беду твою, как там мамка твоя?» Спрашивает меня. «Ну, когда уходил, все нормально было. Здравствуйте». Пожимаю протянутую руку. Моя в этой медвежьей лапе просто теряется. Эк, культурный какой. «Хорошо», улыбается хозяин подворья. «Давайте в дом. Вечерять тогда чуть позже будем». Семёныч уже пошел на кухню. Я немного переживаю. Момент с тем, что будут интересоваться моей как бы семьей, мы не обговаривали. Прохожу в гостевую комнату. Степан уходит за Марией. Переодеться у меня особо ни во что, но это не смущает. Две смены простой одежды есть, а завтра купим, что надо будет. Беру переодевку и иду в мыльню. Все-таки тут не постоялый двор, и удобства не в доме. Да, не 21 век на дворе. Раньше было не до того, а теперь пора отвыкать, думаю. Примерно через час приглашают ужинать или вечерять по-местному. Спускаюсь в столовую. Стол сервирован на четверых. Хозяин дома, Степан, я и Семёныч. Видимо, доверенное лицо. Степан уже травит охотничьи байки, а Семёныч остро на него посматривает. Понятное дело, как бы хорошо Валентин не относился к Степану, но купеческое дело для него важно, и не последнее место в нем, похоже, занимает Семёныч. Вот так я и выжил, а сюда мы пошли, чтобы Кирилла в гимназию одаренных на обучение отдать. Заканчивает Степан. Вот ведь, Степа, совсем из головы вылетело. А гимназия-то уж месяц на осадном положении, говорит Валентин. На горе у себя сидят, никого не пускают. Глава 7. Неожиданно, поперхнулся Степан. А что так? Там мутная история, задумался Валентин. Началось все с повышения цен на еду магикам. Корниловы ввели, а им почти все торговые ряды принадлежат. Ну, кроме моих лавок, и еще пары рыбных. Тебя попытались разорить? Подобрался Степан, не без того, но тогда они действовали с оглядкой на наместника, и я вывел торговлю из-под удара, да и семью в Тюмень, еще по зиме дирижаблем отправил, было что-то такое в воздухе. Валентин покачивает рукой. «Да, смотрю, пустовато у тебя сегодня», успокаивается Степан. «Это да, но не жалуюсь, на поставках в обход Корниловых я хорошо заработал, еды у магиков на полгода точно теперь», ухмыляется Валентин. «Я же сейчас тут, чтобы лавки не пожгли». «Да, так и чем я?» «Точно, цену повысили, магики, к наместнику». «Так, мол, и так, тот вызвал губернатора на ковер, и вроде все успокоилось». Но через пару недель губернатор поставил казаков, усиленных клановыми магами Змеевых, на входах и выходах с горы. Городовых всего четверо, их в домах приняли. Офицеров с месяц уже не видели, куда-то пропали, кроме дежурных, что в Кремле были. Три дюжины служилых и младших чинов в Кремле блокированы. Требуют принять присягу Змеевым в составе государства русского. Так-то бунт, но не совсем. Клановая заметня больше. Пока смертоубийств и беспорядков не было, но что-то такое в воздухе висит. Стало понятно, что наши местные магики зверотехники и есть заказчики этого безобразия, но пароход уже ушел. Не успели. Тут же как, магики в гимназии, а они только наместнику подотчетны. После обучения в центр уходит, и мало кто возвращается. А Змеевы местные, через Корниловых они весь рынок местный магический подминали, да и не магический тоже. То есть они вотчину хотят из Тобольска сделать. Даже странно, откуда силу набрали. Еще пару лет назад они только живность на заказ улучшали, а вот поди же ты. Теперь сидим, ждем, что Новгород решит. В Мангазию курьер точно улетел, но там войск немного. Гимназия же небольшая. Так что вопрос не в ней, она предлог. А вот старое наместничество в Сибири, хоть и не самое большое, это приз. Наместник тоже в Кремле с магиками в осаде сидит. В общем, не больше недели-двух при любом решении осталось. Либо выйдет по-змеевски, и тогда чиновника пришлют, либо нет, и тогда грузовые дирижабли с войском. И так около полутора месяцев на круг. Так что жду. Кириллу-то ничего не грозит, даже наоборот. Змеевы себе захотят одаренного, будут уговаривать, думаю, ну или пугать, что вряд ли, им лаской выгоднее. А ты, получается, на государя поставил, и еще заработал при этом, грустно улыбается егерь, хитер. Ты уж не обижай, я сначала за империю, потом за государя, а уже в четвертый раз и себе чего, На глазах подбирается Валентин. Змеевы по закону делают. Службу помнишь? Жизнь империи, службу, государю, честь никому. Все так и осталось с тех пор. Слушаю все это и грустно улыбаюсь. Как это знакомо. Помню старой памятью. Но даже так, думаю, наши планы особо не меняются. И точно. Слушай, говорит Степан, у нас груз из пятна. Намного золотых. Предлагать Змеевым не хочу. Получается, поддержу. А государевы люди сейчас недоступны. Выходит, что делать посоветуешь? Не хотел о делах, но груз серьезный, о нем не знают. Можно в Тюмень отправить, там тоже есть кому предложить, и цену дадут больше, задумывается Валентин. Купцы по этому времени не летают, так что рекой только. Караван вроде есть из кого отправить, это дня 4. Семеныч, что думаешь? Так, Валентин Павлович, у нас как раз 2 семьи не успели уехать. Если с ними половину охраны отправить, то спокойно дойдут, но одна лавка без присмотра будет. Тогда вопрос, что вы принесли? Лавку сожгут скорее всего, нужно будет отстраивать. Но это мелочь. А вот что 2 семьи вывезем, это отлично. Если что, даже лавку не жалко. 2 холодильных туеса с ягодами, кровь, мясо и шкуры магических кабана и рыси, печень и другие органы их же, и 1,5 десятка поделок учеников Большого Медведя, перечисляет Степан. Валентин раскашлялся. И вы с этим вдвоем шли? Сипло говорит он. Так, Семеныч, собирай семьи, чтоб с утра они уже в пути были. С ними пойдешь. Кроме тебя, никому не доверю. И молчок, значит, дела такие. Чуть ягод отсыпаем, чтобы на сотню золотых примерно было, и пару амулетов берем, чтобы к тебе, Степа, вопросов не было. С этим пойдешь завтра к Корниловым. Они знают, что магическим я не занимаюсь, так что и здесь вопросов не будет. Можешь и Кирилла взять, одежку какую купите, да и вообще. А про остальное, ни слова, нет ничего больше. Моих 6-я часть. Без торга, Степ, за это убивают. У вас тут товара на 1000, не меньше. Это я еще даже не смотрел, а так, думаю, и больше получится. У нас 2 в атаге не вернулись, и цены скупки выросли. Но Корниловы цену тебе старую дадут. Ты тут полгода не был, наших дел не знаешь. Пойдем ряд заключать, а то времена неспокойные, мало ли, что со мной будет. А ты, Кирюх, если поел, иди спать. Утро вечера мудренее. Резко у всех появляются дела. Я ухожу в гостевую и задумываюсь. Не хватает информации, конечно. Но раз мне опасности нет, то завтра нужно заняться одеждой и жильем. Все-таки тут, как бы не был хлебосолен хозяин, но заниматься и не раскрыть свои навыки возможности нет. Через 1/2 часа появляется Степан. Ты не обижайся, говорит, рассказывать о том, что это твоя добыча, я не стал. Степан, ты что, мне до этих достижений дела нет. Перебиваю его, цель, гимназия, документы. А кто кого там завалил, мне вот сейчас вообще все равно. Хорошо, выдыхает егерь, вот тут 100 золотых, в десятках. Это малая часть, но пока не реализована добыча, на обзаведение всем точно хватит. Ладно, я пойду, Вали, помогу. Ты отдыхай, день завтра сложный. Почти сразу после ухода егеря появляется лис. Городок не очень, я пробежался немного. В 2 места не стал лезть, вроде на охрану от духов похоже. Дырявая, конечно, но дать знать о вторжении может, нам ведь оно не надо. Это на горе, и в пригороде большое поместье, рядом со сгоревшими складами. В городе пахнет теми демонами. Это либо они же следы оставили, либо кто-то очень им родственник. В общем, шаман прав. Та стая отсюда. Завтра надо внимательнее быть. Соглашаюсь с лисом. И мысленно добавляю галочку в запланированные дела. На завтра идем со Степаном на торговую площадь. Город при свете дня представляет из себя довольно неоднородное зрелище. На горе, видно из любой точки Тобольска, стоит белоснежный Кремль. Рядом виден корпус магической гимназии, тоже белого цвета. Внизу же город застроен неравномерно. Центральная Ильинская улица, на которую мы сразу вышли, образована каменными 2-3-этажными домами. За ними стоят деревянные дома страшноватого барачного вида. Чуть дальше с одной стороны набережная, с другой – несколько кварталов поместий. Набережная хорошо просматривается отовсюду и служит причалом рыбакам. По центральной улице в основном едут запряженные лошадьми коляски, но иногда неспешно проезжают удивительно тихие автомобили, как из 20-х годов моей старой памяти. Движения почти нет, так что по улице едут как экипажи, так и идут люди. В лавке магических и иных услуг купца Корнилова нас встречает спокойный торговец. На полувоенную одежду не обращает внимания, видно, что привык к разным посетителям, и просьбу позвать оценщика выполняет почти мгновенно. Невзрачный старичок долго водит какой-то палочкой вокруг шкатулки с ягодами, потом достает похожие на егерские очки, и с пристрастием проверяет каждую ягодку с амулетами. 58 золотых, пожевав губами, говорит он. Грабеж, сразу заявляет Степан, год назад только за землянику вы мне 50 давали, а тут еще амулеты шаманов. Ну так за год спрос упал, Семен Игоревич, показав, что узнал, говорит старичок, да и амулеты на холод и жар, вон в гимназии такие поделки клепают постоянно, но из уважения к вам добавлю полчерванца, вы бы видели места, где это растет, я больше туда ни ногой, начинает битву егерь, опасности на каждом шагу, вот такие змеи и ежи, а ежи тут при чем, немного сбивается оценщик, видите, про змей вы уже знаете, какой риск, и все, чтобы принести ценные ягодки уважаемому алхимику, удивляет меня Степан, через полчаса уходим богаче на 80 золотых, Степан устало выдыхает, вот не люблю торговлю, а все равно пришлось учиться. Каждый скупщик хочет в карман залезть, говорит, пойдем дом поищем. Валентин сказал на площади в кабак зайти, целовальник обычно в курсе, где на постой пускают. Заходим в кабак, у стойки стоит совсем лысый суровый дядька с вислыми усами. Мы подходим, и Степан рассказывает ему ту же байку о племяннике. Дядька смотрит на меня и внезапно улыбается, что его необыкновенно меняет. Вы сядьте пока, нужду вашу понял, сейчас решим. А пока пообедайте, сегодня у нас очень удались щи, приглашает он, невозможно не воспользоваться, мы занимаем пару мест на лавочке за длинным столом, щи приносит почти мгновенно, а с ними пиво егерю и квас мне, до горячего не добираемся, так как к нам подходит парень лет 11, очень похожий на мужика за стойкой, батя сказал вас отвезти по домам посмотреть, взросло говорит он. Сейчас сразу можно заехать в 4 места, 2 меблированные комнаты по 20 серебряных в месяц, полдома около торговой площади за 1,5 золотых и дом с садом около реки за золотой, но это от центра далековато. Куда пойдем, господа охотники? Тут понимаю, что за одеждой не сходили, и оружие какое-никакое купить надо. Охотничье в городе носить не стоит, а без оружия в этой ситуации чувствуешь себя не очень. Степан, давай по домам быстро пройдем, а потом нам лавки будут нужны, предлагаю, да, так и сделаем, надо было еще за бумагами к уряднику зайти, но теперь не знаю, кто занимается приехавшими, говорит Степан, новопоселенцами писарь рядом с губернаторским дворцом сейчас занимается, ярмарка не скоро, так что оформит быстро, проговаривает немного торопясь парень, если пятак дадите, я к нему без очереди добегу, он меня знает, здесь близко, я ему обеды ношу. Отлично, сбегай тогда, спроси на племяша бумаги получить. Он из ненавистников был, сейчас сюда на обучение пришел, проговаривает Степан. Парень убегает и возвращается минут через 10. Мы только заказали печеную рыбу. Ставр Васильевич говорит так, подражая взрослому, немного забавно говорит парень. Пусть приходит, 2 серебряных рубли и приму поперек очереди. Хорошо, сбегай спроси, рыбу не поставили еще? Если нет, сейчас и пойдем. Собирается Степан, рыбу еще не поставили, и мы, расплатившись, идем к чиновнику. Небольшую очередь мы пропускаем, и входим в большую светлую комнату, где сидит обладатель звучного имени. Из-за массивного черного стола на нас смотрит сухонький мужичок в очках, за этим столом он даже не сразу бросается в глаза. Третьяк, сбегай к отцу, калачей возьми, говорит мужичок нашему сопровождающему. Парень убегает, а Ставр Васильевич, как его назвал паренек, поворачивается к нам. Степан Игоревич, вы на службе у государя, потому нам второй свидетель не потребуется. Бумаги обычным порядком будут идти месяц, но можно и другим. Тогда я заполню сам и у губернатора подпишу. Маг заверит, это будет быстрее, дня 2, но это лишняя служба, говорит писарь. При этом рисует цифру 3, на пыльной стороне стола. Не удивлюсь, что пыль там не вытирают специально. Мы согласны, переглянувшись со мной, говорит Степан, на другой порядок. Тогда сходите в комнату напротив, там снимут магический отпечаток, и возвращайтесь сюда. Бумаги мы быстренько заполним, а третьяк завтра к вечеру, или нет, послезавтра, занесет. Мы забываем 3 золотых, и действительно быстро проделываем эти операции. Через полчаса уже идем смотреть дома. Я бы хотел сразу посмотреть дом с садом. Пусть он и дальше, говорю. Парнишка пожимает плечами и подзывает извозчика. Тот подъезжает на мобиле. На чем двигатель работает? Спрашиваю водителя. Да вроде обычный, магический, немного удивляется он. Кирилл из ненавистников, проговаривает Степан, он такого аппарата и не видел. А, радуется водитель, и начинает хвалить машину. Это магомобилька Тарасль, в Ярославле самом делают. Очень по городу удобная вещь, но приезжаем мы быстрее, чем водитель начинает рассказывать какую-нибудь историю про машину. По Тобольску на магомобиле, в любую сторону похоже, минут 10. Высаживаемся у небольшого, но сразу как-то уютного дома. Заходим за сплошной забор в рост, и я сразу понимаю, что не искать больше ничего не буду, не торговаться. Небольшой, немного запущенный сад по забору окружает участок и прерывается только калиткой напротив. Весь сад стоит в белых цветах, и листвой прикрывает небольшую полянку позади дома от любых, даже сильно внимательных взглядов. А дом я даже не иду смотреть, именно так я представляю себе загородную дачу. И все это недалеко от школы. Берем, говорю, подходит немного расстроенная женщина. Вы покупатели, или на постой, спрашивает, а за сколько продадите? Сразу же интересуюсь я, как муж погиб, я хочу уехать, грустно рассказывает хозяйка, но мало охотников на покупку. Так что за 40 золотых рублей я отдам дом, вместе с мебелью, только памятные вещи заберу. Берем, еще раз говорю я, а в дом я и не пойду, чтобы не расстраиваться потом. Мало ли, какие памятные вещи заберет. Пока еще хозяйка светлеет лицом и уходит в дом, а мы ее остаемся ждать в беседке рядом с входом. Хозяйка возвращается быстро, приносит бумаги, и они со Степаном быстро заключают сделку. Договор заметно засветился, и уже не такая грустная. Женщина уходит со своей копией в дом. Мы расплачиваемся с провожатым, и тот убегает. Степан, говорю, мне бы одежду купить и в оружейную лавку тоже надо. Хаем, давай тогда разделимся, на секунду задумался егерь, я тебя провожу до лавки оружейника, там рядом и портной есть. Потом дойду до Валентина и вечером вернусь. Сам справишься? Конечно, Степан, даже не сомневайся. Идем до оружейника, где егерь меня оставляет. Я захожу в лавку и поражаюсь выбору в не самом большом городе. На стене в коробах висят револьверы и пистолеты. Огромный выбор ножей и кинжалов, охотничьи винтовки и карабины. При этом все это находится в свободном доступе. Я спрашиваю, что могу приобрести. Продавец недоуменно смотрит на меня. Я недавно из ненавистников, пользуюсь уже не раз сработавшим объяснением, не знаю, что я могу носить в городе. Вот оно что, улыбается торговец, ну смотрите, вот все, что здесь, можно покупать без регистрации. Это для дома, вот на этой стене, для господ офицеров, обычно наградное. Вам же позолота и гравировка не нужна, тогда вам не сюда. А вообще, чего бы вы хотели? Вы знаете, мне нужен кинжал для ношения в городе, и раз есть возможность, револьвер. О, с кинжалом мы вам легко поможем, выкладывает несколько вариантов. Выбираю длинный и тонкий кинжал, похожий на мизерикорд. Удачный выбор, при случае, даже маговский щит пробить может, с некоторым сомнением говорит торговец. А вот с револьверами сложнее. Позволю себе порекомендовать трехлинейный револьвер братьев Наган. Новая разработка, семизарядный, облегченный, под магический патрон, тихий, точный, с ним даже на медведя можно, хотя и нежелательно, конечно, производится в Туле, лицензионный товар. Или вот самозарядный пистолет системы Браунинга, новейшая автоматика, неделю, как с другого континента, нет, только Наган, держу в руке, как старого знакомого, револьвер, на лицо наползает недобрая улыбка, все-таки память, страшная штука, с револьвером мы предлагаем кобуру телячьей кожи, и два десятка патронов. Общая цена за кинжал и револьвер – 3,5 золотых рубля. Я покупаю и ухожу к портному. Там не задерживаюсь. Мерки снимаются быстро. Заказываю стандартные комплекты для поступающих в гимназию. Обещают прислать завтра с утра. Возвращаюсь на участок. Бывшая хозяйка уже ушла, и домик стоит в ожидании нового хозяина. Вхожу и сразу ощущаю себя почти дома. Оставленные плетеные кресла, какие-то шкафчики, тахта, все не новые, но с любовью подобранные и ухоженные. Домик такой, какой я невероятно хотел в прошлой жизни. Просто-таки предел тех мечтаний. Сажусь на кресло перед окном в сад, выдыхаю и успокаиваюсь. Здесь надо постараться немного отдохнуть от чехарды этих пары недель, остановиться и подумать. Внезапно, раздается громкий и дробный барабанный стук. Я вскакиваю и бегу открывать. За воротами мелкий пацаненок из Валентиного дома с егерской лошадкой.